Я поднимаю руку, и через мгновение тротуара притормаживает желтый лимузин. «Леня, твоя жалоба компании «Поляна» проигнорирована». «Ладно, ничего. Это может продолжаться бесконечно долго, а мне сейчас не до игр». Я сажусь в машину. Водитель – улыбчивый парень с безупречной прической и в накрахмаленной рубашке. Поворачивается ко мне. Предпочитаю таких таксистов, вышколенных и немногословных. Компания «Дип-проводник» рада приветствовать вас. Имени он не называет, программа остановила такси анонимно. Как будете оплачивать счет? Вот так, говорю я, доставая из кармана револьвер. Сильно бью парня в висок, он пытается защититься, но не успевает. Я смотрю на его побледневшее лицо. Стряхиваю за шиворот, приказываю. Квартал Аль-Кабар. Данного адреса не существует, говорит водитель, он оглушен и покорен. Аль-Кабар, 87738. Простенький код открывает доступ к служебным адресам дип-проводника. Я мог бы и не бить водителя. Но тогда в файлах компании осталась бы информация о поездке. Заказ принят. Водитель улыбается, он вновь весел и услужлив. Машина трогается. Я смотрю в окно. Мелькают жилые кварталы, набитые небоскребами со всякой мелкой шушерой Диптауна. Огромные, роскошные офисы компаний. Вон длинные серые корпуса IBM, пышные дворцы Microsoft, ажурные башни America Online, более скромные офисы прочих компьютерных законодателей. Конечно, полно и офисов фирм по продаже мебели, жратвы, недвижимости, туристических агентств, транспортных компаний, клиник. Маломальски жизнеспособная компания стремится открыть в Диптауне свое представительство. Дип-проводник процветает именно на этом изобилии. Путешествовать по городу пешком – долгое развлечение. Мы мчимся по автострадам, тормозим на перекрестках, сворачиваем в туннели и пересекаем развязки. Я жду. Можно было бы приказать водителю ехать кратчайшим путем, но тогда он вынужден был бы связаться с диспетчерской, и я оставил бы след. Город обрывается внезапно, словно стену дворцов и небоскребов отсекают исполинским ножом. Кольцевая дорога, за ней лес, густой, дремучий, отделяющий от суеты тех, кто не хочет себя афишировать. «Притормози», — говорю я, когда мы минуем манговые заросли и проезжаем мимо вполне среднерусской чащобы. «У следующей тропинки». «До квартала Аль-Кабар еще далеко», — говорит водитель. «Останови». Машина останавливается. Я открываю дверь, отхожу от лимузина на шаг. Водитель покорно ждет. И я тоже. Просвета на дороге. Зачем нам свидетели? Вот, наконец-то. Я целюсь в машину, стреляю. Револьвер бьет негромко. Отдача слабая. Но машина мгновенно вспыхивает. Водитель сидит, глядя перед собой. Несколько секунд, и у дип-проводника становится одним такси меньше. Хорошо, пусть все выглядит как развлечение пьяной шпаны. Я иду в лес. «Неэтично», — бормочет из булавок Windows Home. «Ты оптимизировался?» «Да». «Все, теперь мне нужна помощь. Ищи тайник, код Иван». «Светящееся дерево», — сообщает программа. Я озираюсь. «Ага». Вот он, огромный дуб, мерцающий колдовским синим цветом. Мерцающий лишь для меня. Я подхожу к нему, засовываю руку в дупло, вынимаю большой тяжелый сверток. Переодеваюсь в плотняную белую рубаху и штаны, подпоясываюсь узорчатым поясом. Короткий меч в ножнах. Несколько вещичек в карманах. Тайник я создал пару дней назад, незаконно использовав один из компьютеров транспортного управления за Кавказской железной дороги. Там слабые программисты, они долго не заметят этого маленького вторжения. «Где ручей?» – спрашиваю я. «Справа». Я склоняюсь над бегущей водой, смотрю в отражение. Несколько раз бью по нему ладонью, потом начиная водить пальцем, стирая свой облик. Вместо меня из дрожащего зеркала прорисовывается русоволосый статный крепыш. Лицо добродушно и незатейливо до отвращения. «Спасибо», — говорю я программе, выпрямляюсь. Стою, любуюсь лесом. «Черт возьми, как давно я не выбирался из городского смрада!»